без парфе, бдительно следившего за великой книгой прибыли и убытков, Александр выживает увертками и уловками. Он без устали обращается к своему провидению, Хиршлеру, которому удалось так замечательно распутать клубок дел, связанных с банкротством. Тот приезжает и вынимает из кармана несколько луидоров, которые Александр по-царски отдает самым нуждающимся сотрудникам своей газеты. Луидор для Габриэль. Эта молодая красавица в период с 1836 по 1840 год изводила Александра и Роже де Бовуара. Теперь она чудовищно потолстела, страдает от одышки, но при этом сохранила свои аристократические манеры. Свои мнимые воспоминания и исторические романы она подписывает псевдонимом графиня Даш, а парижские хроники в «Ле Мушкетере» – Мари Мишон. Хиршлеру приходится поспевать повсюду. Он улаживает финансовые вопросы с издателями и газетами, выступает в роли парламентария при переговорах с театрами. «На вашем горбу», — намекают прозорливые и недоброжелатели, — «он делает себе состояние». «Мне это прекрасно известно, и я очень рад, что дело обстоит именно так», — неизменно отвечает Александр. «Не забывайте, что это тот самый человек, который дважды поднимал меня после падения. Самое главное заключается в том, что этот ретивый и восхищенный управляющий почти что обеспечивает Александру отсутствие материальных проблем, позволяющие ему и дальше жить своими химерами. Он нашел ему скромный особняк на Амстердамской улице 77, меблированный трофеями из дома номер 73 по бульвару Ватерлоо. Он воюет с директорами комедии «Францесс» Водевиля и Одеона, которым Дюма в тот год доверил свои пьесы. Ромул, отданный во «Франце», до этого пылился у автора на полке. Эта короткая одноактная комедия по роману Агюста Лафонтена была написана Полем Бокажем и Октавом Фейе для исторического театра, затем переделана Дюма и одобрена к постановке в комедии «Францесс» 9 октября 1851 года. 13 января 1854 года Александр нашел себе место в ложе Арсена Гуссе. Его буквально распирает от радости. Он хохочет до упаду. Какой-то недовольный тип с мрачной физиономией спрашивает его из портера, почему он смеется. Черт возьми, неужели вы не видите, что я смеюсь за вас? Вокруг ложи, где сидит автор, все аплодируют. Мраморщик, которого дают в Водевиле 22 мая 1854 года, в известной степени представляет собой коллективный труд. Горец перевел пьесу «Коцебу», предназначенную для дебюта Бокажа. Актер вместе с племянником немного подправили перевод, а затем Брюнсвик подготовил первый вариант. Дюма все переделал наново. И искать здесь нужно не автора, а актера, для которого она была написана, Бокажа, бессмертного Антони, осунувшегося, постаревшего и по-прежнему играющего в стиле 1830-х годов. Дюма, поссорившись с Тибодо, директором театра, изменившим задуманное распределение ролей, на премьеру не пришел, а прислал вместо себя слугу, который по окончании каждого акта приносил ему весточку с фронта. «Огромный успех», — уверяет он. «Критики ему явно не вторят». «Совесть, которую дают в Одеоне, представляет собой 5 актов и 6 картин по трилогии Ифланда. Преступление, совершенное из амбиций, когда-то переведенной Горицем. Латинский квартал в волнении. Говорят, что на генеральной репетиции Ла Ферьер в роли Эдуарда Руберга был великолепен. Студенты в отсутствии денег прохаживаются под аркадами Одеона, небрежно листают учебники. Войти они не могут, но вдыхают запах славы, ожидая узнать исход пьесы. У тротуара останавливается карета. Из нее выходит очень высокий человек, почти что великан, и проходит под галереей. Кто-то кричит: «Да здравствует Дюма! Да здравствует Дюма!» хором подхватывают другие. Александр в волнении застывает на месте. «Я тронут, дети мои, очень тронут. Но что вы здесь делаете? Вместо того, чтобы приветствовать меня на улице, лучше аплодировали бы моей пьесе в зале. У них в кармане ни гроша, и Александр об этом знает. Он широко распахивает двери служебного входа. Для молодежи представления должны быть бесплатными, говорит он. Ах, если бы я был богат! Входите, дети мои!» И все, вслед за своим прославленным поводырем, идут по темным коридорам. Слышится отдаленный гул зала, появляются проблески света, вот и билетеры. «Рассадите этих молодых людей на самые лучшие места. Сегодня за них плачу я». Затем он направляется в свою ложу и садится рядом с друзьями. «Пьеса? Какое там?» Все в ослеплении смотрят на автора в ложе, ловят его взгляд, и каждый думает, что его улыбка адресована именно ему. Занавес опускается, и зал сотрясается от грома аплодисментов. В тот вечер, 4 ноября 1854 года, мы вновь видим Дюма на мостовой, одного и продрогшего до костей. Несмотря на успех, у автора больше нет былого упоения. Он думает об умерших, об изгнанниках, о Викторе Гюго, которому была посвящена совесть. «Примите ее в знак дружбы, которая пережила изгнание и которая, как я надеюсь, переживет и смерть. Я верю в бессмертие души». Порой его охватывает усталость от жизни. Ле Мушкетер серьезно болен. Сотрудникам, которые были с ним с самого начала, надоело не получать деньги за свой труд, и они дезертировали в массовом порядке. Вильмессан, при содействии Мийо, предлагает себя в качестве главного редактора. «Я всю жизнь мечтал иметь собственную газету, которая принадлежала бы мне и больше никому. Наконец, она у меня есть. И самое меньшее, что она может принести, это миллион в год. Пока я не получил за свои статьи ни единого су. Если считать по 40 су за статью, то с момента основания Le Mousquetaire я заработал 200 тысяч франков. Эту сумму я преспокойно оставляю в кассе, чтобы через месяц взять сразу 5000 франков. В этих условиях мне не нужны ни деньги, ни директор Le Mousquetaire. Это золотоносная жила, и разрабатывать ее я намереваюсь в одиночку». Из письма к Вильмессану, ноябрь 1855 года. 26 января 1855 года. Ближе к полудню приходит кто-то из друзей. Случилось большое несчастье. Беднягу Жерара де Нерваля на рассвете нашли повешенным на улице Вьёй-Латерн. Ночь он провел в каком-то сомнительном доме в этом квартале, пользующемся дурной славой, а утром висел на оконной решетке на тесьме от кухонного передника. Александр берет карету. Затем по улице доходят до балюстрады. Сидя на поручнях, каркает ручная ворона. Она принадлежит замочных дел мастеру, из дверей которого на улицу сыплются искры окалины. Александр заставляет себя посмотреть на снабженное железной решеткой мрачное окно над последними тремя ступеньками лестницы. Поперечная перекладина. Александр закрывает глаза, и в голове его проносятся картины счастья. Жерар у Жеана дю Сеньора в тупике Дуэне, Жерар, входящий вместе с ним в Мангейм, Жерар, робко влюбленный в Иду на улице Риволи. Сегодня Жерар лежит на холодных плитах морга. Александр использует эту смерть. Как вы знаете, наш бедный Жерар покончил с собой, либо был убит. Похороны завтра. Все связанные с ними хлопоты взял на себя Арсен Гуссе. Вот что я ему сказал вчера. Мой дорогой Гуссе, если бы Виктор Гюго был в Париже, он оказал бы нашему бедному Жерару честь, неся уголок его савана. Полагаю, что отсутствие великого поэта — наш долг отставить его место свободным и нести саван втроем, либо впятером. Я предложил решать вам. Искренне ваш, Алекс Дюма. Гуссе ответил: «Да». До утра вторника. Арсен Гуссе. Как видите, я не упускаю ни единой возможности выразить протест против вашего изгнания. Завтра вы будете с нами. Из письма к Виктору Гюго, 29 января 1855 года. По совету мэри, он предлагает собрать для друга средства на черную мраморную плиту, на которой будут высечены стихи того же Мэри. Могила поэта, эпитафия короля. Однако Теофиль Готье и Арсен Гуссе просят его предоставить заботливым друзьям печальную радость и грустную привилегию установить надгробие, самим его оплатив. 30 января во вторник гроб с телом покойного выставлен в соборе Парижской Богоматери. Полдень. Когда Александр тянется к крапильнице, его опережает чья-то рука в перчатке, протягивающая сосуд со священной водой. Он внимательно всматривается в притаившийся за колонной силуэт с закрытым вуалью лицом. Аромат духов ему кажется знаком. По дороге на кладбище Пер-Лашес он без устали думает о незнакомке. Не исходит ли этот запах от получаемых им с завидной регулярностью писем, вносящих свою скромную лепту в те добрые дела, которыми занимается Ле Мускетер? Изящный аристократический почерк и инициалы «ЭМ» увенчаны короной. Эмма Маннури Лакур. Эмма пожелала увидеть Александра еще раз. Она сняла свою тяжелую зимнюю накидку и села на диван. Сколько ей может быть лет? 30? Может быть, 32? Она родилась 4 октября 1823 года. Довольно высокая. Гибкий и хрупкий стан. Темно-синие глаза, которые на первый взгляд кажутся черными. Длинные белокурые волосы, спадающие на плечи на английский манер, маленькие белые зубки, ярко накрашенные губы, резко выделяющиеся на фоне бледного лица. Что-то в ее облике указывает на усталость и боль, на женщину, утомленную постоянной борьбой с физическими или моральными тяготами. Под пристальным взглядом Александра Эмма краснеет. Она бормочет слова восхищения великим писателем, который, чтобы ободрить и утешить, взял ее за руку. И тут же, почувствовав такую симпатию, что ему немедленно захотелось о ней все узнать. Мало-помалу, может быть, в этот же день, а может, в один из следующих, она ему открывается. Да, она несчастна. Дважды была замужем, и каждый раз неудачно. Первый раз за учителем из Вира, Доминик Луи Пейром Мореном. Но можно ли это вообще назвать браком? Эмма покраснела еще больше. Любимец женщин улыбнулся. Расставшись и разделив имущество 4 года назад, она вновь вышла замуж за Луи Анатоля Манури Лакура, владельца поместья Мон, что в нормандском Вессене. Брак с каждой стороны был закреплен нотариусом. Состояния супругов соединились, но сами они. Женщина, дважды побывавшая замужем, но так и оставшаяся девственницей. И она окунулась в поэзию. Теперь пишет меланхоличные вирши. Эмма неоднократно появлялась на Амстердамской улице и прельстила Мари тем, что постоянно делала комплименты ее творениям. Немного посопротивлялась, затем отдалась. Неумело и страстно. Она не солгала. Александр, гордый тем, что помог ей познать удовольствие и наслаждение, вновь принялся за свои клятвенные обещания. Это не очередная любовная авантюра. Это последняя любовь его жизни, на которую он так надеялся. Держа данное слово, он бросает «Ле Мускетер» и направляется к своей новой возлюбленной в Кан, в дом номер 17 по улице Вьей Карьер Сен-Жюльен, ее родовое гнездо. Вот я и приехал. Представь себе, Эмма, при всех бросилась мне на шею, и теперь я обязан убить Анатоля. Мы вместе с ней уезжаем в деревню под названием Аркур и вернемся лишь завтра утром. Если утром я не вернусь, пошли за Бокажем. Если материала нет, можно начать Клеопатру. Также можно извлечь у Мишле битву при Равенне. Мой вид произвел должный эффект, кровь отклынула от самых пантуфлей. Из письма к Мари. 6 марта 1855 года.